оскорбись, старая! Подошва ты наврала, что с мезонином и черт знает с чем! А не я строила! Да. Может быть, нужно было в один кирпич? От того так и построили! И в борт еще заложен! Черти тебя съели, ведьма ты проклятая! Ищи граница! Другой бы благодарить стал за уважение, что хлопотал о нем. Однако, матушка, да. Вы мне тоже насказали, что невеста знает по-французски, да? Знаю. Что знает? Все знаю. И по-немецкому, и какие хочешь манеры. Да нет, вот кажется, она только по-русски и говорит. А чего ж худого? Понятливее по-русски, мать, с тобой и говорит по-русски. Ты? Знала бы по-мусульмански, тебя бы худо, ты бы ничего и не понял. Если... Тут не о чем говорить про русскую речь. Речь известная такая, все святые говорили по-русски. Мать! Ну-ка, пойди-ка сюда, пойди-ка. Пойди-ка сюда, проклятая! Я знаю тебя! Что ты знаешь? Человек тяжелый, да. Ни за что прибьешь! О, смотри, голубушка, так тебе не пройдет! Вот я сведу тебя в полицию, Дуня! Будешь знать, как обманывать честных людей! Вот ты увидишь, а они... Невесте скажи, что она подлец! Вот! Непременно скажи! Бронись, что толстый, думает, ему равного нет. А я скажу, что ты сам подлец. Ладно, братья, Павла Ивановна, я не думал, что будет так обманывать. Да знаю, что невеста с таким образованием, я просто, просто нога моя не была бы здесь. Вот так. Зелени объели, сели выпили лишнего. С ума свела глупая грамота. А? Сваха-то. А ты чего горло делаешь? Сваха-то. Чего ты горло делаешь? Умеет жениться. Эх, заливается. Видно, покойница, ты с ума свихнул. Столько час, как тебя рожала. Яичница и Анучкин ушли. Живагин, глядя на хохочущего Качкарева, ничего не понимая, тоже начинает смеяться. Вылился из сил. Чувствую, если еще засмеюсь, порву последнюю жилу. Мне нравится веселость вашего нрава. У нас в эскадре капитана Болдырева был мичман Петухов Антон Иванович, тоже был от веселого нрава. Бывало ему ничего больше. Покажешь этот один палец, вдруг засмеется. Ей-богу! И до самого вечера смеется. Ну, глядя на него, бывало, тебе становится смешно. И смотрит точно, ты смеется. О, Господи! Помилуй нас, грешных. Да что она вздумала, дура? Ну, где ж ей женить? Куда ж ей женить? Вот я женю, так женю. Нет, вы можете не в шутку женить. Еще бы, кого угодно, на ком угодно. Жените меня на здешней хозяйке. Позвольте, а зачем вам жениться? Как зачем? Вы довольно странный немножко вопрос. Известно дело, зачем. Да ведь вы слышали, за ней приданного ничего нет. Ну, на нет и суда нет. Конечно, это дурно. Все-таки с этой прелюбезной девицей, с ее обхождениями можно прожить без приданого. Небольшая комнатка. Здесь маленькая прихожая, небольшая ширмочка или что-нибудь такое, вроде этакой перегородки. Да что это вам в ней так понравилось? Сказать откровенно, понравилось потому, что она полная женщина. Я большой аматер со стороны женской полноты. Ну, сам куда, не пощеголяй, точно кисет, из которого табак вытрясли. Нет, вам совсем не следует жениться. Как так? Ну что у вас за фигура между нами, будь сказано? Нога петушья. Петушья? Ну да. Кто с вас зовет? То есть как однако же петушья нога? Ну вот так, петушья. Мне кажется, это однако же касается личности. Да ведь я знаю, вы человек рассудительный, другому я не скажу. Извольте. Я вас женю, но только на другой. Нет, я бы просил, чтобы на другой меня не женили. Будьте этак любезны, чтобы на этой. Ну хорошо, только с условием. Вы не мешайтесь ни во что. Даже невесте не показывайтесь на глаза. Я все сделаю без вас. А как же без меня? Все-таки мне на глаза нужно будет и показаться. Нет, идите домой и ждите. Сегодня же дня все будет сделано. Это куда бы хорошо. А не нужен ли аттестат? Послужной список. Может быть, невеста захочет полюбопытствовать. Я сбегаю за ним минуту. Идите домой. Качкарев выталкивает Живакина и только тут замечает, что... что все еще нет Подколесина. Как бы не так, черт, а с два. Но это, однако, странно. Неужели он до сих пор поправляет свою стремешку? Не побежать ли за ним? Что, ушли? Никого. Никого. Но как я дрожала. Вот уж точно со мной такого еще никогда не было. Но однако ж, какой страшный этот яичница. Вот должно быть тиран тут без своей жены. Мне прямо сейчас так все и кажется, что он воротится. О, ни за что не воротится. Ставлю голову, если который из них двух покажет нос свой здесь. А третий? В дверях появляется сначала голова Живакина, а затем и он сам. Смерть хочется знать, как она будет изъясняться обо мне своим ротиком. Розончик этакой. О, Балтазар, Балтазар. Ага, вот она, вот она. Фу ты, пропасть, я думал, о ком вы говорите, это же набитый дурак. Это что такое? Это ж я, признаюсь, никак не понимаю. На вид показался такой скромный. Пьяница. Ей-богу, не понимаю. И пьяница к тому. Ну, скальпел какой милый, конечно. Эй, Эд, позвольте. Уж этого я не просил вас говорить. Что-нибудь замолвить, мой профит, похвалить, это совсем другое дело. А чтобы этакими словами, это ж извините кого-нибудь другого, а я уж слуга покорный. Ну, откуда это он вывернулся? Видите, на ногах не держится. Я такие мыслети он каждый день пишет. Выгоните его и концы в воду. А Подколесина нет, как нет уж. Я на нем вымещу мерзавец. Обещался хвалить, а вместо этого выстрелу пристранный человек. Вы... Сударыня, не верьте. Мне не здоровится, болит голова. Вам мне что-нибудь не нравится? Вы не обращайте внимания на то, что у меня здесь небольшая плешина. Это ничего. Это от лихорадки. Волоса сейчас вырастут. А мне все равно, чтобы у вас там ни было. У меня, сударыня, если я надену черный фрак, цвет лица у меня будет побелее. Для вас лучше прощать. Позвольте, сударыня, куда же вы? Скажите причину, зачем, почему? Или во мне какой-либо существенный есть изъян, что ли, а? Ушла. Престранный случай. Вот ж никак 17-й раз случается со мной. И все почти одинаким образом. Сначала это все хорошо, а как дойдет дело до развязки, смотришь и откажут. Да, это уж никак 17-я невеста. И чего же ей, однако, ж хочется? Чего бы ей, например, эдак? С какой стати? Темно. Чрезвычайно темно. Добро бы был нехорош чем. Кажется, нельзя сказать этого. Все, слава богу, натуру не обидела. Не пойти ли домой, да порыться в сундучке? Там у меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит. Ей-богу, уму непонятно. Вначале, кажись, повезло. Видимо, придется поворотить назад оглобли. А жаль, право, жаль. Живакин ушел. Подколесин и Кочкарев входят и оба оглядываются назад. Он нас не заметил. Видал, с каким длинным носом? А неужели ему так отказано, как и в тем? Наотрез. А приконфузно так должно быть, если откажут. Еще бы. А я все еще не верю, чтобы она прямо сказала, будто предпочитает меня всем. Да какое предпочитает? Она просто о тебе без памяти. Такая любовь, одних имен, каких надавала. Ну, просто, брат, такая страсть так и кипит. А в самом деле, женщина, если захочет, каких только слов не наскажет. Лет бы не выдумал. Мордашечка, тарахашечка, черт. Да, что еще эти слова? А вот как женишься, так в первые два месяца увидишь, какие пойдут слова. Но. Ну, брат, так и таешь. Но. Да, как честный человек. Ну, однако, скорее к делу. А что? Ты ей сию же минуту изъяснишь. Открой сердце и требуй руки. Как сию? Ну, требуй. Ну, как же сию минуту? Да непременно. Непременно сию минуту. Как же сию минуту? Ну, нет, я... Ну, о, вот она сама. А? Сударыня, я привел к вам смертного, которого вы видите. Еще никогда не было так влюбленного, не приведи бог, и ни приятелю не пожелаю. Я помещу, ну уже ты слишком. Ничего. Держите с ним как можно развязнее, он очень смирен. Это как-нибудь поворотите бровью. Или потупивши глаза, вот так и срезать его, злодея. Или как-нибудь выставьте плечо, и пусть его мерзавец смотрит. Благодарю. Вот, однако, напрасно надели платье с длинными рукавами. Но ничего, ничего, ничего. Это сойдет. Счастливо оставаться. Я на минуточку оставлю вас. Мне нужно заглянуть на кухню и в столовую. Нужно дать распоряжение. Сейчас должен прийти официант, которому заказан ужин. Может быть, и вина принесены. Счастливо оставаться. Прошу покорнейше садиться. Вы, сударь, любите кататься? Как скататься? На даче. Очень приятно летом кататься в лодке. Да, иногда со знакомыми прогуливаемся. А какое-то лето будет, неизвестно. А желательно, чтобы было хорошее. А вы, сударь, какой цветок больше любите? А который покрепче пахнет, с гвоздикус. Дамам очень идут цветы. Да, с приятным занятием. А в какой церкви вы были в прошлое воскресенье? В Екатерининской. А неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно в какой бы ни был церкви, в той только украшение лучше. Вот скоро будет екатеринговское гуляние. Да, через месяц, кажется. Даже месяца не будет. Подумайте, как... Сегодня 8-е? Должно быть веселое будет гуляние. 11-е, 12-е. Через 22 дни. Подумайте, как скоро. Смелый русский народ. Как? А работник стоит на самой верхушке, ничего не боится. Я сейчас проходил мимо дома, так щекотурщик щекотурит и ничего не боится. А в каком это месте? А это по дороге, по которой я хожу в департамент. Я ведь каждый день хожу в должность. Как, вы уже хотите? Сейчас, извините, что, может быть, наскучил. Ах, что вы, напротив! Я должна благодарить вас за подобное препровождение времени. Нет, а мне правда кажется, что я вам наскучил. Ах, правда нет? Ну, если нет, нет, так позвольте мне в другое время, вечерком как. Очень приятно. Очень приятно. Только теперь узнала его хорошенько. И скромный, рассудительный приятель его давеча справедливо сказал. Как приятно с ним говорить. Я хотела словца два ему сказать, да признаюсь, оробела. Ой, какой превосходный человек. Пойду расскажу тетушке. Кочкарев тащит упирающегося под Колесина. Зачем домой? Зачем домой столько? Ну зачем же мне оставаться здесь, когда я уже все сказал, что следует? Стало быть, сердце ты ей открыл? Вот разве что сердце я еще не открыл. Да зачем же не открыл? Ну а как же ты хочешь, не поговоря прежде, о чем вдруг сказать, Бог припек, сударь, не дайте я на вас женюсь. Да о чем же вы, о каком вздоре толковали битых полчаса? Ну мы переговорили обо всем, а я, признаюсь, остался очень доволен. С большим удовольствием провел время. Ну послушай, когда же мы это все успеем? А что? Ну через час нужно ехать в церковь под венец. Да ты что, с ума сошел сегодня под венец? А почему же нет? Вот сегодня под венец. Ну ты ведь сам сказал, что как только женихи будут прогнаны, ты тот час готов жениться. Ну я и сейчас не прочь от слова. Ну не сейчас же. Месяц, по крайней мере. Ух ты, месяц! Да ты что, с ума сошел? Да уже официанту ужин закажем, бревно ты. Ну послушай, Иван Кузьмин, ну душенька, ну женись теперь.